Литературно-художественный кружок основался совершенно случайно в немецком ресторане «Альпийская роза» на Софийке. Вход в ресторан был строгий. Лестница в коврах, обставленная тропическими растениями, внизу швейцары. И ходили сюда завтракать из своих контор главным образом московские немцы. После спектаклей здесь собирались артисты Большого и Малого театров и усаживались в двух небольших кабинетах. В одном из них председательствовал певец Барцал, а в другом литератор, историк театра Михайловский, оба бывшие посетители закрывшегося артистического кружка. Как-то в память этого объединявшего артистический мир учреждения Михайловский предложил устраивать время от времени артистические ужины, а для начала в ближайшую субботу собраться в большой московской гостинице. Мысль эта была подхвачена единодушно, и собралось десятка-два артистов с семьями. Весело провели время, пели, танцевали под рояль. Записались тут же на следующий вечер, и набралось желающих так много, что пришлось в этой же гостинице занять большой зал. На этом вечере был весь цвет Малого и Большого театров, литераторы и музыканты. Читала Марья Николаевна Ермолова, пел Хохлов, играл виолончелист Брандуков. Программа вышла богатая. И весной 1898 года состоялось в ресторане «Эрмитаж» учредительное собрание, выработан был устав, а в октябре 1899 года, в год столетия рождения Пушкина, открылся литературно-художественный кружок в доме графини Игнатьевой на Воздвиженке. Роскошные гостиные, мягкая мебель, отдельные столики, уголки с трильяжами, камины, ковры, концертный рояль. Уютно, интимно. Эта интимность кружка и была привлекательна. Приходили сюда отдыхать, набираться силы вдохновения, обменяться впечатлениями и переживать счастливые минуты, слушая и созерцая таланты в этой непохожей на клубную обстановке. Здесь каждый участвующий не знал за минуту, что он будет выступать. Под впечатлением общего настроения, наэлектризованный предыдущим исполнителем, поднимался кто-нибудь из присутствовавших и читал или монолог, или стихи из-за своего столика, а если певец или музыкант, подходил к роялю. Молодой еще, застенчивый и скромный, пробирался аккуратненько между столиками Шаляпин. И его бархатный молодой бас гремел «Люди гибнут за металл». Потом чаровал нежный тенор Собинова, а за ними вставали другие великие тех дней. Звучала музыка известных тогда музыкантов Скрябин, Игумнов, Корещенко. От музыки «Корещенки» подохли на дворе щенки, сострил раз кто-то, но это не мешало всем восторгаться талантом юного композитора-пианиста. Все больше и больше собиралось посетителей, больше становилось членов клуба. Это был единственный тогда клуб, где членами были и дамы. От наплыва гостей и новых членов тесно стало в Игнатьевских залах. Отыскали новое помещение на Мясницкой. Это красивый дом на углу Фуркасовского переулка. Еще при Петре I принадлежал он Касимовскому царевичу, потом Долгорукову, умершему в 1734 году в Березове в ссылке, затем Черткову, пожертвовавшему свою знаменитую библиотеку городу, и, в конце концов, купчиха Обидина купила его у князя Гагарина, наследника Чертковых, и сдала его под кружок. Помещение дорогое, расходы огромные, но число членов росло не по дням, а по часам. Для поступления в действительные члены явился новый термин – «общественный деятель». Это было очень почтенно и модно, и даже иногда заменяло все. В баллотировочной таблице стояло «такой-то общественный деятель», и выборы обеспечены. В члены соревнователей выбирали совсем просто, без всякого стажа. Но членских взносов оказалось мало. Пришлось организовать карточную игру с запрещенной железкой. Члены охотничьего клуба, избранные сюда, сумели организовать крупную игру, и штрафы с засидевшихся за железкой игроков пополняли кассу. Штрафы были такие: в 2 часа ночи 30 копеек, в 2 часа 30 минут 90 копеек, то есть удвоенная сумма плюс основная, в 3 часа 2 рубля 10 копеек, в 3.30 – 4 рубля 50 копеек, в 4 часа – 9 рублей 30 копеек, в 5 часов – 18 рублей 60 копеек, а затем кружок в 6 часов утра закрывался. И игроки должны были оставлять помещение, но нередко игра продолжалась и днем, и снова до вечера. Игра была запрещенная, полиция следила за клубом, и были случаи, что составлялся протокол, и железка закрывалась. Тут поднимались хлопоты о разрешении, даже печатались статьи в защиту клубной игры. Подавались слезницы генерал-губернатору, где доказывалось, что игра не вред, а чуть ли не благодеяние, и опять играли до нового протокола. Тесно стало помещение, да и карточные комнаты были слишком на виду.